Глава 14. Испытание ключей. Проход через турбион был открыт. 12 каменных колец, от самого большого внизу до самого маленького наверху, сливались в единую черную пирамиду. Едва освещаемая летающими фонарями, узкая составная лестница устремлялась в плотную массу темных облаков, и, казалось, не было ей ни конца, ни края. «Вот это да!» — шепнул Лёшка Василисе на ухо. «Это же дорога в небеса!» — и спросил возбужденно. «Значит, там наверху находится страшный черный замок, да?» Несмотря на сильное волнение, Василиса тихонько прыснула, заслужив легкий толчок от Дианы. Стушевавшись, девочка быстро ухватила растерявшегося друга за руку и повела к турбиону. «Там находится просто замок», — шепнула она ему на ухо. «Но ты прав. Он действительно черный и страшный». Захара поджидала их у самой нижней ступеньки. Ребята по очереди забрались на лестницу, причем Лёшка бесстрашно полез первым. Как только Ярис, последний из всех, хватко уцепился за холодные железные перекладины, лестница начала подъем. Наверху их вновь окружили фигуры в темно-фиолетовых мантиях со скрывающими лица капюшонами. Они сохраняли абсолютное молчание, и будто призраки бесшумно и плавно скользили по короткой утоптанной тропинке, ведущей к замку. Проскрипели ржавые петли кованных ворот, и ребята гурьбой устремились во двор, выложенный камнем. Раздался чей-то тихий короткий приказ. Густо вьющиеся ветви плюща разошлись в стороны, и через небольшую дверь в стене гостей повели по узкому коридору куда-то вглубь помещений. Лёшка старался держаться поближе к Василисе, словно хотел защитить ее от таинственных сопровождающих, однако напоролся на ее строгий предупреждающий взгляд и стал вести себя спокойнее. Дейла жалась к Маришке, и по всему было видно, что и она чувствует себя неуютно, впервые попав в этот замок. В Змеулане все дышало опасностью и колдовством. Стены, окна, бесчисленные анфилады с переходами и галереями. Здесь ощущался истинный дух времени, и часодейство представало в образе могучей, неумолимой и беспощадной силы. Надо сказать, появление безмолвных стражей в темно-фиолетовых одеждах на Василису оказало самое удручающее впечатление. Как в калейдоскопе вновь пронеслись в ее голове картинки одна за другой. Огромный зал с высоким куполом, тайное собрание ордена, странные речи отца и Острогора, о заговоре против родосвета и мастеров, о завоевании мира. Наверняка эти люди задумали что-то серьезное, и руководит этим заговором Нортон-старший или сам Острогор. И, конечно, госпожа Мартинова тоже замешана. Захар и Фэш вполголоса о чем-то разговаривали. Ник шел рядом с Дианой, а сразу за ними Василиса с Лёшкой. Остальные ключники плелись немного поодаль. Норт, как всегда, держался возле Марка, Дейла шла под руку с Маришкой и замыкал процессию, одиноко шагавший Ярис. Вскоре они пошли по широкой галерее, огибавшей двор по периметру. Лёшка крутил головой во все стороны, разглядывая арки и полукруглые перекрытия примыкающих коридоров, фонари и факелы в железных кольцах, ярко-зеленый плющ, обвивающий веранды. Мальчик несколько раз хватал Василису за руку, то ли от испуга, то ли от восторга, то ли просто хотел что-то спросить, но так и не решился. Процессия пришла в знакомый внутренний двор, где в небольшой круглой чаше фонтана с каменной стрелой посередине находилась кучка золы. Все, что осталось от цветения первого алого цветка. Ярко вспыхнул один из фонарей, сердито зашипело в нем пламя. На одной из стен покачнулись извилистые ветви плюща, расползаясь в стороны. И прямо из камня выступила черная фигура. Лишь вспыхнули за ней на один миг серебристые контуры крыльев. «Рад видеть собравшихся», — последовало короткое приветствие. Марк вышел вперед. «Мы все приветствуем великого духа Асталы!» Появление Острогора произвело на Лёшку сильнейший эффект. Он не выдержал и все-таки схватился за руку Василисы, до боли сжав ее запястье. Чтобы прекратить свои мучения, девочке пришлось ощутимо наступить другу на ногу. «Сегодня мы проведем первое испытание», — произнес хозяин замка обычным глухим голосом. «Каждый из вас покажет, что умеет. Пришло время испробовать силу ваших ключей». Василиса почувствовала сильную тошноту. От волнения ее желудок чуть ли не свернулся восьмеркой. Только бы ей не пришлось чесовать при всех. И что самое ужасное, она так и не раскрыла чесалист, не попробовала этот эфир кокона. Что же теперь будет? От стены отделился рог. За его спиной всколыхнулись тонкие серые тени крыльев. В руках он держал большую стопку аккуратно сложенной одежды. «Рок принес вам дорожные мантии. Наденьте их». Старший ученик Острогора подошел к каждому из ключников, одарив свертком черной одежды. Василиса еле справилась со своим балахоном, чуть не запутавшись в просторных складках. К счастью, Диана помогла ей завязать непослушный пояс. «При перемещении на большие расстояния просторная одежда защищает тело от энергетических перегрузок», — тихо объяснила она. «Разве в такой одежде можно летать?» В черной мантии сразу стало жарко, а ворот грубой материи принялся нещадно колоть шею. «А кто собрался летать?» — изумилась фея. «В принципе, для временных перемещений очень часто используют крылья. Но сейчас мы не знаем, куда лететь, и можем затеряться в пространстве. Просто держись за путеводную нить ключа, и все будет в порядке. Только смотри, не выпускай его из рук». «Все вы наверняка знаете историю о расколотом замке», — размеренно начал Острогор, и Диана замолкла. Василиса видела, как Марк, ухмыльнувшись, переглянулся с Маришкой и Нортом. «Ну, конечно, они все в курсе». «В давние времена собрались однажды высшие часовщики и решили построить огромный замок. В его стенах они намеревались проводить свои исследования, делиться опытом и мудростью, собирать знания о времени со всего мира. В тот древний век наша земля делилась на 7 частей. От каждой на строительство столь великого сооружения снарядили первейших мастеров. Самые сильные из духов и людей работали над этим проектом. Вначале они нашли мощную часовую зону, провели обряд первого камня. К месту строительства доставили лучшие материалы из разных времен и эпох, приглашали самых необыкновенных архитекторов. При этих словах Ник часто закивал. Наверное, это был его любимый раздел истории. Мастера с большим искусством возводили башни, корпуса и стены, весьма хитро расположив наземную и подземную части этого сооружения во временном пространстве. И построили воистину необычайный часодейный замок. Острогор сделал долгую, значительную паузу. «Да, расколотый замок строился на земле духов. И вот разразилась война. Часодеев Ларус сотворил временной разрыв, и появилась новая планета — Эфлара. Часовщики сбежали, но не могли же они забрать с собой и замок, полный ценных секретов. Эфларус перенес его на нейтральную территорию временного разрыва. Но призрачная земля начала исчезать, а с замком стали твориться чудеса. Он пропадал и появлялся каждый раз на новом месте. Эфларус не захотел мириться с этим и, обезумев от столь великой потери, расколол замок надвое». Последние слова Острогор произнес с некой брезгливостью, словно рассказывал о чем-то стыдном и запретном. «Замок исчез», — с горечью продолжил он. «Канул в лету. Семь ключей от семи тайных хранилищ были затеряны в пространстве и времени. Произошел странный временной парадокс, никем не предвиденный. О замке стали забывать. Он превратился в легенду. Но вскоре ключи стали находить на Эфларе. А вот куда пропал легендарный замок, никто до сих пор не знает. Каждый из ключей хранит свою тайну, ведет к своей комнате. Каждый из них может привести своего хозяина к великому расколотому замку. Но главное, ключ всегда выбирает идеально точное место и время, надобное для истинного понимания вещей и правильного завершения временного цикла. Вот почему сейчас мы испытаем их здесь, на священном месте. Внезапно Острогор шагнул к Василисе и произнес: «Давайте вспомним о тайном стихе. Ты, — он указал на нее пальцем, — прочти нам заветные строки». Приказ прозвучал сухим и властным тоном, и Василиса немного испугалась. Но она взяла себя в руки и продекламировала. «Серебряный, бронзовый и золотой будут соперничать между собой. Железный откроет цветение тайну, расколотый замок укажет хрустальный, рубиновый ключ все секреты расскажет, а черный путь к самому сердцу укажет». «Серебряный, бронзовый и золотой», — словно эхо повторил Острогор и добавил. «Те, чьи ключи я назвал, выйдите вперед. Сейчас вы отправитесь в прошлое». Василиса видела, как помрачнело лицо Фэша, как решительно сощурился Ярис и как засиял, будто лампа дневного света, Марк. Острогор поднял руку, по его запястью, словно живая змея, проползла часовая стрела. Он ухватил ее за основание цепкими уверенными пальцами. Василиса замерла, приготовившись к часовому волшебству. Рядом, выдавая сильное волнение, часто задышал Лешка. Из стрелы Острогора взметнулась яркая огненная спираль, описала дугу и мягко опала на серую золу. Ни единой пылинки не взметнулось. «Каждый из вас троих должен пройти в прошлое и забрать то, к чему вас приведет ваш ключ. Вы сразу узнаете, что именно вам следует забрать. Только соединив все принесенные вещи вместе, мы сможем совершить обряд». Дух Осталы оглядел всех по очереди и добавил: «Будьте готовы, вот-вот откроется колодец». Как только он произнес эти слова, серая зола в фонтане зашевелилась, задвигалась, словно наружу стремились прорваться маленькие воздушные вихри, и вдруг вспыхнула ярким, холодным, синим пламенем. Изнутри потянулись тонкие белые, синие и черные нити, начали сплетаться между собой, словно живые. «Колодец — это дорога во времени», — шепнула Диана Василисе. «Самый сильный часовой переход, особенно здесь, на месте первого рождения алого цветка». Три мальчика почти одновременно запрыгнули на бортик фонтана. Василиса видела их сосредоточенные, напряженные лица. Каждый из них направил свой ключ к центру. От ключей протянулись толстые нити, ослепительно-золотая, ярко-серебряная, коричневато-стальная, и опали в самую середину огня. Острогор вновь взмахнул часовой стрелой. Веревки вынырнули, потянулись вверх, словно змеи под дудочкой заклинателя. Он подхватил их и закрепил на острие каменной стрелы, украшавшей фонтан. «Первым пойдет золотой ключник», — распорядился дух. Марк медленно кивнул, закрыл глаза и, сжимая золотую веревку в руке, прыгнул в самое пламя. Василиса зажмурилась. А когда решилась открыть глаза, то увидела, как вслед за ним бесстрашно последовал Фэш. И через некоторое время — Ярис. «Нам тоже надо будет так делать?» — борясь с подступившей от сильного волнения тошнотой, спросила она у феи. «Думаю, что да. Не волнуйся, это легкий и безопасный путь. В колодце находится сильный временной поток, он сам вынесет тебя куда надо. Ты будешь плыть по нему, будто по течению быстрой реки. Главное — не отпускать ключ». «Не отпускать ключ», — повторила про себя Василиса. «Хрустальная ключница», — позвал Острогор. «Настал твой черед». Маришка подошла и, грациозно опершись на предложенную им руку, взобралась на край бассейна. Ее ключ пустил длинную и толстую нить, мерцающую бледным хрусталем, похожую на гибкую стеклянную трубку с полыми стенками. Василиса отчетливо видела красивое, надменное лицо девчонки. Несмотря ни на что, она невольно восхитилась ею. Маришка смело шагнула в огонь колодца и исчезла в глубине холодного синего пламени. «А когда они вернутся?» — дрожащим от волнения голосом спросил Лёшка. «С ними точно все будет в порядке? Они вернутся живыми?» Норт услышал это, скривился, но едкую шуточку не отпустил. Побаивался присутствия духа Осталы. «Все будет отлично», — подал голос Ник. «Я слышал от отца, что колодец — самый несложный способ перемещения во времени. Только требует многочасовой энергии и дорогостоящего оборудования. Поэтому такой способ доступен лишь лучшим». Не удержавшись, дополнил Норт. «Богатым!» — возразил Ник. «Тем, кто может построить, и, что важнее всего, настроить такой переход». «Это одно и то же!» — осклабился брат Василисы. «Нет!» — процедил Ник. «Переходы помогают настраивать часовые мастера. Тут мозги надо иметь, Норт Огнев». «А с мозгами у него явно туго!» — поддакнул Лёшка. «Никакое золото и самоцветы твоего отца не купят тебе высшую часовую степень!» — неожиданно ввязалась Диана. «Я уж молчу про то, каким подлым способом ты добыл рубиновый ключ!» «Заткнись!» — прошипел Норт, подступая ближе. «Тебя только спросить забыл! Сам заткнись!» «Рубиновый и черный ключники пойдут в следующий раз!» Высокий голос Острогора мигом остановил едва начавшуюся перепалку. «Норт! Тебя в главной башне ждет отец. Рок проведет тебя к нему». Рок услышал, коротко поклонился и, положив руку на плечо младшему Огневу, поспешно удалился вместе с ним. «Захарра!» — обратился к ученице Острогор. «Займись нашей гостьей. Покажи ей свою комнату». Захарра тоже поклонилась, ухватила Василису за локоть и потянула к стене. Оказалось, что таинственная завеса из плюща тоже скрывает обычную дверь. Лёшка, Ник и Диана проводили их жалобными взглядами. Конечно, им не улыбалось оставаться в компании хозяина замка и его молчаливой охраны из темных фигур. Но иного выхода не было. Девочки долго шли по узкой винтовой лестнице. Настолько долго, что у Василисы закружилась голова. Наконец впереди блеснул яркий огонь настенного факела, и они очутились в коротком коридоре, оканчивающемся круглым металлическим щитом с гравировкой в виде деталей часового механизма. «Вот здесь моя комната». Часовая стрела Захарры проделала сложную комбинацию из прикосновений. Рисунок на щите ожил, завертелись, цепляясь друг за друга, шестеренки и колесики. Раздался тихий щелчок, и щит, оказавшийся дверью, плавно ушел в сторону, открывая круглый проход. Комната Захарры была большой, просторной и очень холодной. В черном прокопченном жерле камина едва тлела, переливаясь алыми искрами, кучка угольков. Из мебели здесь разместились большой деревянный шкаф, стол с высоким бронзовым подсвечником и сундук, окованный широкими железными полосами. На самом видном месте стояли массивные напольные часы с огромным циферблатом, маятником и тяжелыми гирьками в виде шишек. На циферблате отсутствовали стрелки. Василиса перевела задумчивый взгляд на стрелу Захары, которую девочка продолжала держать в пальцах. Она была старой и ржавой. «Догадалась», — усмехнулась Захара. «Да, моя стрела именно с этого древнего механизма. В этом году часам исполняется ровно 500 лет», — с гордостью произнесла она. «Я сама открутила у них свою стрелу, когда путешествовала с Острогором в прошлом». «Ты ходила с ним в прошлое?» Василисе сложно было представить, как можно перемещаться во времени с таким страшным человеком, с духом. «Острогор проходит посвящение с каждым из своих учеников», — с некоторой грустью сказала Захара. «Мне очень понравились эти часы, и он их перенес ко мне, как подарок за пройденное испытание». «Послушай, так вы что, украли их?» — опешила Василиса. «Не совсем», — равнодушно пожала плечами девочка. «Можно сказать, что взяли без спросу. Все равно они принадлежат нашей семье, кому-то из дальних родственников». «А почему твоя стрела такая ржавая?» Василиса постаралась сменить щекотливую тему. «Острогор запрещает чистить стрелы», — откликнулась Захара, одновременно зажигая свечи на высоком бронзовом подсвечнике, украшавшем стол. «Он говорит, что время охотнее подчиняется старым вещам». «На Эфларе вроде по-другому», — удивилась Василиса. «Какие же вы разные!» «Может быть», — кивнула Захара. «Я не бывала еще на Эфларе. Когда Фэш сбежал, мне казалось, что мир перевернулся. Мы ведь мечтали, что вместе убежим и будем учиться на новой планете». «Почему ты не ушла вместе с ним?» — поинтересовалась Василиса. «Или он не взял тебя в компанию?» «Ха!» — фыркнула Захара. «Попробовал бы не взять. Просто я немного...» Она замялась. «В общем, не решилась. А у него не было выбора». Только Василиса хотела спросить, из-за чего все-таки сбежал Фэш, как Захара перебила. «Хочешь есть?» «Немножко». Захара бросилась к шкафу и широко распахнула его дверцы. «Так из-за чего?» — начала Василиса, но ее опять прервали. «Можно попросить хлеба, его только что испекли, и сыра. У нас вкусный сыр. И чай, да? Или ты хочешь кофе?» «Я не пью кофе», — покачала головой Василиса. «Давай лучше чай». «А я вот люблю». Захара продолжала возиться в недрах шкафа. «Особенно с молоком». Наконец она выудила на свет большое золотое блюдо с крышкой. «О, я видела похожую вещь в замке у своего отца», — обрадовалась Василиса. «Под ним появляется все, что захочешь, да?» «Точно!» — кивнула Захара и, поставив блюдо на стол, знаком пригласила Василису подойти ближе. «Давай, загадай что-нибудь интересное!» На выпуклой поверхности крышки играли в догонялки маленькие золотые блики, отбрасываемые пламенем свечей. Василиса зажмурилась. Как назло, ничего интересного в голову не приходило. «Можешь просить все, что хочешь!» — поторопила Захара. «Абсолютно все и без всяких запретов», — добавила она со значением. «Острогор дает нам полную свободу в часовом творчестве. Правда, если мы переступаем за грань дозволенного, все равно наказывают. У него такой стиль воспитания». «Что ты имеешь в виду?» — заволновалась Василиса. «А вдруг она сейчас загадает нечто такое, что не понравится Острогору?» «Не переживай!» — взглянув на ее испуганное лицо, усмехнулась девочка. «Ты же не собираешься заказывать виски или табак? Ой, помню, были у нас случаи, когда некоторые ученики с помощью этого блюда заполняли всю комнату едой». «А, ну ясно». Василиса зажмурилась еще крепче и... «Я тоже люблю горячий шоколад», поднимая крышку, одобрила Захара. «Если позволишь». И она добавила тарелку с заварными пирожными. «Это самое лучшее часовое изобретение», — со смехом произнесла девочка. «Конечно, если знать, откуда таскать еду». Василиса отпила немного шоколада из серебряной чашки с двумя изогнутыми ручками, откусила большой кусок заварного пирожного, таявшего во рту, и уже тогда согласно закивала. «Да, изобретение, что надо. «Значит, в замке есть кухня?» Едва расправившись пирожным, спросила она. «Ха! Еще какая! Откуда, по-твоему, появляется еда?» «У нас работают лучшие повара из самых разных времен и стран. Наш теперешний главный повар когда-то служил на кухне при дворе одного французского короля. В то время он был известен как самый первый в мире кондитер. Честно говоря, он не хотел нам служить, и Острогору пришлось заставить его подписать договор. Почти добровольно. Ну да, да, это запретное часодейство», — поспешно добавила Захара в ответ на ошеломленный взгляд гости. «Да, я прекрасно знаю, что с помощью часодейства нельзя изменять судьбы людей. Только судьбы неодушевленных предметов. Но, понимаешь, у Острогора свои взгляды на законные запреты. Да и повару у нас живется очень хорошо. Раз в год Острогор переносит его обратно, ровно на неделю». «Но если человека забрать из его времени...» — медленно начала Василиса, стараясь как можно четче высказать свою мысль. «Его жизнь полностью меняется? Или вы переносите вместе с поваром всю его семью, друзей, знакомых?» Она осеклась под суровым взглядом хозяйки. «Конечно, нет!» — резко произнесла Захара. «Не все слуги, которые служат в Змеулане, пришли сюда добровольно. Но поверь, им здесь неплохо живется. Ну или почти всем». «Это как рабство!» — решительно произнесла Василиса. «Если вы насильно вырываете человека из его эпохи, то делаете его рабом, заставляете служить вам против воли». «Ты ничего не понимаешь!» — отрывисто произнесла Захара. «Часовщики не просто люди. Мы умеем управлять временем, а значит, можем распоряжаться временем других по своему усмотрению». «Но это неправильно!» — изумилась Василиса. «Разве ты этого не понимаешь?» «Все довольны, только ты недовольна!» — фыркнула Захара. — «Такие порядки были в нашей семье еще с незапамятных времен!» — «Ну и что?» — возмутилась Василиса. — «Иногда надо уметь думать своей головой». — «Я думаю своей головой!» — прошипела Захара. — «Нет, не думаешь. Ты просто подчиняешься дурацким и ужасным правилам». — «Меня все устраивает!» — Захара вскочила. — «А если тебе что-то не нравится, уходи!» — «Ну вот и уйду!» Василиса вскочила, явно собираясь исполнить свое намерение. Увидев, что дверь заперта, она решительно выхватила часовую стрелу. Захара метнулась наперерез и выставила руки вперед, останавливая гостью. «Стоп, стоп, стоп!» — миролюбиво сказала она. «Во-первых, не советую часовать в чужом замке. Тебя тут же засекут и накажут за это. Во-вторых, в каждой семье свои законы, да? Я ведь не осуждаю твоего отца, вспомнившего о тебе только через 12 лет. «Откуда тебе-то известно?» — угрюмо спросила Василиса, но стрелу опустила. «Нортон Огнев — частый гость в нашем замке. Его же сослали на Асталу за преступление. Он давно дружен со Острогором». Василиса, насупившись, молчала. «Пойдем лучше проветримся», — вздохнула Захара. «Наверняка на крыше нет никого, кроме часовых. Я хочу тебе кое-что показать. Одну традицию, передающуюся из поколения в поколение. Может, это тебе больше понравится, чем разговоры о судьбе наших поваров». Захара открыла стрелой дверь-щит и повела свою гостью наверх, на самый высокий ярус. Идти пришлось долго, и молчание все затягивалось. Наконец Василиса не выдержала. «А почему ты не живешь в главной башне?» «Потому что я не сошла еще с ума», — фыркнула девочка. «Главная башня предназначена для часодейства. В ней обитает самый сильный дух времени. Ты можешь пойти утром по лестнице вниз, чтобы почистить зубы, и, зазевавшись, очутиться в 15 веке, просто попав в сильный временной поток. Конечно, Острогор вызволит тебя, но до этого можно такого страху натерпеться. Бывали очень занятные случаи. Например, нашего Рока, когда он был в нашем возрасте, занесло на Королевскую площадь во время казни. Он появился на эшафоте, ни с того ни с сего, в своем обычном черном мундире. И его приняли за сына дьявола». Захара хихикнула. «Правда, начальник стражи был менее суеверен, и нашему бедному путешественнику хотели рубить голову, но тут вмешался дядя. Подумай только, Рок всего лишь поднимался по лестнице в кабинет Острогора, нес ему послание, но заблудился, стал слушать время и пошел за ним, пошел, пошел. Ты ведь была в главной башне, да? Время там очень хорошо слышно. Так вот, будь осторожна, не поддавайся его тиканью, иначе оно заворожит тебя, заманит в какой-нибудь временной поток и, привет, унесет неизвестно куда». «Ужасно», — покачала головой Василиса и с опаской глянула на главную башню замка, хорошо просматривающуюся с этой галереи. «На самом верху находится кабинет Острогора и комнаты для особых гостей», — перехватив ее взгляд, продолжила разъяснение Захара. «Поверь, никто из учеников не хотел бы жить рядом с ним». «А где сейчас остальные?» «Ученики? На южном конце стены. Им всем строжайше запрещено выходить из комнат, пока идет испытание ключей. И это хорошо, потому что остальцы не очень жалуют эфларцев. Народ духов вообще против нового алого цветка», — Захара понизила голос. «Но Острогор решил вам помогать, поэтому все наши заткнулись. Орден непростых имеет очень сильное влияние. Острогор всех в страхе держит». Девочка показала крепко сжатый кулак. Василиса поморщилась. Если этого духа так боятся, тогда понятно, почему Фэш хотел сбежать от него. Она украдкой взглянула на Захару, пытаясь найти в ней следы затаенного страха, который не раз мелькал в глазах ее двоюродного брата. Но у девочки было открытое, уверенное лицо со смеющимися карими глазами, чуть вздернутый нос и губы, готовые в любую минуту растянуться в улыбку. Захара производила впечатление хорошего, интересного человека. Поэтому Василиса, несмотря на их недавнюю перепалку, все же вновь преисполнилась к девочке симпатией. Они прошли по еще одной узкой винтовой лестнице. Даже при своем худощавом телосложении Василиса передвигалась с большим трудом, то и дело натыкаясь на стенки тесного прохода. Наконец в лицо подул сильный ветер, мгновенно растрепав волосы. Они подошли к самому краю стены, вдвоем уместившись между зубцами. Вдали виднелись невысокие горы, кажущиеся с такого большого расстояния одной волнистой линией. На небе серебрились необычайно крупные звезды. Казалось, протяни руку и сорвешь целую пригоршню. «Приготовься!» — таинственным шепотом произнесла Захара. «Сейчас ты столкнешься с чем-то действительно волшебным и прекрасным». И она вдруг силой пихнула девочку в спину, сталкивая в пропасть за стеной. Это было настолько неожиданным, что Василиса даже не успела закричать. Да и не надо было. В следующую секунду она летела на огромной птице, крепко ухватившись за ее голубовато-синее оперение. Птица издала короткий гортанный звук и, широко и медленно взмахивая крыльями, полетела вдоль стены замка. «Это луноптахи!» Рядом оказалась Захара, восседающая точно на такой же серебристо-синей красавице. «Извини, что пришлось столкнуть тебя!» — прокричала она. «Я хотела покататься с тобой, но ты бы сама не решилась спрыгнуть!» Василиса не ответила, покрепче вцепившись в загривок диковинной птицы. Через некоторое время луноптах сделал крутой вираж, почти перевернув своего седока вниз головой. Распластавшись по телу птицы, Василиса с изумлением осознала, что как будто прилипает к ней. Они полетели вокруг замка. Оказалось, что его внешняя стена с одной стороны была совершенно гладкой, без окон. Вскоре луноптахи поднялись чуть выше и сделали несколько кругов над главной башней. Когда они приземлились на стену, Василиса почувствовала, что ее тело как бы отлипает от птицы, и она может свободно соскочить с нее. Первым делом она отвесила подзатыльник Захаре. «Эй!» — та отпрыгнула в сторону. «Поспокойнее!» «У тебя с братом много общего», — пожурила ее Василиса. «Он тоже любит такие сюрпризы». «Это правда!» — ничуть не обидевшись, кивнула Захара. «Ты бы знала, как мне от него доставалось! Честно говоря, я очень скучаю по Фэшу». Осекшись, она подошла и погладила шею птицы. «Это звездочка, моя личная луноташка. А ты летала на ветре. Он когда-то принадлежал Фэшу, а теперь я слежу за ними обоими. Тебе понравилась наша прогулка?» «Очень». Василиса еще сердилась, но не могла не признать, что полет получился отличным. «Жалко, нам нельзя полететь куда-нибудь далеко. Вон за те горы», — вздохнула Захара. «Вокруг замка временное поле. Не пропустит. Погладь его. Ветер заслужил». Василиса осторожно прикоснулась к мерцающим в темноте перьям. Луноптах издал легкое, довольное воркование, словно был простым голубем. «Они смирные», — сказала Захарра. «Если самому вырастить луна-птаха, то он привязывается к тебе и будет верен всю жизнь. У меня есть особый сигнал, заслышав который, звездочка тут же прилетит. Они могут проходить между мирами, как тонкороги», — будто забывшись, продолжила девочка. «Острогор держит луна-птахов возле замка на случай тревоги или нападения. Тогда он заберет защитное временное поле, и мы сможем улететь куда угодно». «А почему у них такое странное название? Луна-птахи?» — поинтересовалась Василиса. «Это ночные птицы», — охотно пояснила Захарра. «Днем они спят, потому что не могут летать. Зато ночью, когда луна и звезды дают им силу, они великолепны. Впрочем, ты сама видела». «Эх, мне бы такую», — вздохнула Василиса. «Если не считать кошек Марты Михайловны, у нее никогда не было домашних животных». «Или тонкорожка. Они тоже очень хорошие». Захарра ухмыльнулась. «Когда-нибудь обязательно будет», — ободряюще заявила она. «Правда, яйцо луна-птаха — большая редкость, а их растить нужно только с самого рождения, иначе он не будет тебя слушаться». «Ну что, ты уже не сердишься?» — встрепенулась она. «Я и не сердилась», — заявила Василиса. Они виновато улыбнулись друг другу. «Тогда пойдем все-таки перекусим чего-нибудь посерьезнее шоколада». «Ладно». Честно говоря, у Василисы так урчало в животе от голода, что ей было все равно, из какого века повара готовят на кухне в Змеулане. Мир был восстановлен. Они пустились в долгий обратный путь по галереям и лестницам, но поесть девочкам так и не дали. В одном из коридоров их перехватил Рок и сообщил, что все ключники благополучно вернулись. Каждый из них принес из прошлого необычные вещи. У Марка в руках был небольшой золотой слиток, у Фэша — кусочек серебра, Ярис приволок старинный бронзовый подсвечник, а Маришка — хрустальную пирамидку. Но больше всех удивила Диана. По возвращении в ее руках обнаружился небольшой серебристый камень. Острогор долго изучал его, щупал, даже смотрел через лупу в стальной оправе, пока не изрек, что перед ними кусок так называемого чистого железа, имеющий метеоритное происхождение. Рок собрал у всех черные плащи, а Василисе и Норту сообщил, что они пойдут в прошлое в следующий раз. После этого усталых, но довольных ключников отпустили домой.